18. Накануне свадьбы я зашла днем к Федору Михайловичу повидаться и сообщить, что в 7 часов приедет к нему моя сестра, Мария Григорьевна Сватковская, чтобы разложить по местам все мои вещи, присланные в сундуках, ящиках и картонках, и выложить разные хозяйственные вещи, необходимые для завтрашнего приема гостей. Федор Михайлович, как рассказывала потом сестра, принял ее чрезвычайно радушно, помогал ей отворять сундуки и раскладывать вещи, угощал и совершенно ее очаровал. И она не могла не согласиться с моим мнением, что мой будущий муж – удивительно милый и задушевный человек. Я же решила провести этот вечер наедине с моей матерью. Мне от всего сердца было жаль бедную маму. Она всю жизнь прожила, окруженная семьей. Теперь же отец скончался, брат уехал в Москву, и я тоже ухожу из ее дома. Она всех нас очень любила, жили мы с нею дружно, и я понимала, как ей грустно будет остаться одной. Мы весь вечер вспоминали, как хорошо нам с нею жилось. Я попросила маму теперь, когда мы с нею одни, благословить меня на новую жизнь. На примере моих подруг я заметила, что благословение невесты перед отъездом в церковь при свидетелях и в свадебной суматохе бывает подчас более официальным, чем сердечным. Мама благословила меня, и мы с нею много плакали. Зато дали друг другу слово не плакать завтра при расставании, так как мне не хотелось приезжать в церковь с распухшим от слез лицом и покрасневшими глазами. 15 февраля я встала чуть свет и отправилась в Смольный монастырь к ранней обедне, а по окончании ее зашла к своему духовнику, протоиерею отцу Филиппу Спиранскому, попросить его благословения. Отец Филипп, знавший меня с детства, благословил меня и пожелал мне счастья. От него я поехала помолиться на могилу моего отца на Большом Охтинском кладбище. День прошел быстро, и к 5 часам я была уже причесана и одета в подвенечное платье из белого муара с длинным шлейфом. Как прическа, так и платье были мне к лицу, и я была этим очень довольна. Свадьба была назначена в 7 часов, а к 6 за мною должен был приехать племянник Федора Михайловича, Федор Михайлович-младший, которого мой жених выбрал своим шафером. К 6 часам собрались мои родные, все было готово, но шафер не приезжал, не привозили и сына Альхина, мальчика, который должен был нести предо мною образ. Я уже начинала сильно беспокоиться. Мне представилось, что Федор Михайлович заболел, и я жалела, что не послала днем узнать о его здоровье. Наконец, уже в 7 часов Федор Михайлович-младший поспешно вошел в комнату и заторопил меня. «Анна Григорьевна, вы готовы? Поедемте. Ради бога, поедемте скорее. Дядя уже в церкви и страшно беспокоится, приедете ли вы. Мы до вас ехали более часу, да назад придется ехать не менее. Подумайте, как измучается за эти 2 часа Федор Михайлович». «Но ведь мальчика еще не привезли», — сказала я. «Поедемте без мальчика, только бы поскорее успокоить Федора Михайловича». Меня благословили, мы с мамой обнялись, и меня закутали в шубу. В последнюю минуту появился и хорошенький мальчик Костя, одетый в красивый русский костюм. Мы вышли. На лестнице стояло много народу. Все жильцы наших домов пришли меня проводить. Одни целовали меня, другие жали руку, все громко желали счастья, а сверху кто-то сыпал на меня хмель, обещавший по примете мне жить богато. Я была очень тронута такими сердечными проводами. Мы сели в карету и быстро поехали. Только через несколько минут мы с сестрой заметили, что маленький Костя сидит без шубы и шапочки. Мы испугались, что мальчик простудится. Я прикрыла его своим широким солопом, и он, немного погодя, крепко уснул. Подъехали к Измайловскому собору. Шафер завернул сонного Костю с головой в свою теплую шинель и понес его по высокой лестнице в церковь. Я же с помощью лакея вышла из кареты и, закрыв фатой образ, вошла в собор. Завидев меня, Федор Михайлович быстро подошел, крепко схватил меня за руку и сказал: «Наконец-то я тебя дождался, теперь уж ты от меня не уйдешь». Я хотела ответить, что и не предполагала уходить, но, взглянув на него, испугалась его бледности. Не дав ответить мне ни слова, Федор Михайлович быстро повел меня к аналою. Началось венчание. Церковь была ярко освещена. Пел прекрасный хор певчих. Собралось много нарядных гостей. Но обо всем этом я узнала уже потом, из рассказов. До половины обряда я была в каком-то тумане, машинально крестилась и чуть слышно отвечала на вопросы священника. Только после причащения голова моя прояснилась, и я начала горячо молиться. После венчания и благодарственного молебна начались поздравления. Потом муж мой повел меня расписываться в какой-то книге. На этот раз мальчика с образом одели, и мы отправились на нашу новую квартиру. Костя по дороге не заснул, но злодей потом рассказывал, что дядя и тетя дорогой все целовались. Когда мы приехали, все гости были уже в сборе. Мама и мой посаженный отец торжественно нас благословили. Начались поздравления с бокалами шампанского. Все, присутствовавшие на венчании и меня не знавшие, очень удивились, когда вместо бледной и серьезной девушки, которую только что видели в церкви, пред ними явилась румяная, жизнерадостная и сияющая счастьем молодая. Федор Михайлович тоже весь сиял. Он подводил ко мне своих друзей, знакомил и говорил: «Посмотрите, какая она у меня прелестная! Она у меня чудесный человек! У нее золотое сердечко!» и прочие похвалы, которые меня страшно конфузили. Затем представил меня дамам и очень был доволен, что я каждой сумела сказать что-нибудь любезное, и им, видимо, понравилось. В свою очередь, я подводила мужа к своим друзьям и родным и была счастлива, замечая то чарующее впечатление, которое он на них производил. Федор Михайлович любил широко угощать, а потому шампанского, конфект и фруктов было в изобилии. Только в 12 часу гости разъехались, и мы долго сидели вдвоем, вспоминая подробности этого чудного для нас дня.